Искатель Жень Шеня. Идет конец 20-х и начало 30-х годов. В печати часто появляются охотничьи рассказы Пришвина, рассказы о собаках. Но никто не подозревает, как серьезен и как подчас грустен в эти годы веселый охотник, ставший известным в советской литературе главным образом именно такими охотничьими рассказами. В те годы организация Рабочей ассоциации пролетарских писателей, РАП, пыталась диктовать свои вкусы литературе. Ее установки отвращали Пришвина. В 1939 году он вспоминает: «Два чудовищных момента русской культуры, когда декаденты объявили «Я Бог», и потом раповцы тоже «Мы правда», и диктовали свои условия художнику от имени правительства». В писательской работе Пришвину трудно с его поэтической темой о природе, вызывавшей нападки в печати. Пришвина обвиняют в неумении или нежелании служить задачам классовой борьбы, задачам революции. «Красная новь», 1930, книга 9-10. Снова, как в детстве и в юности, Пришвин чувствует себя на распутье, неудачником. «Но неудача, — говорит он, — не есть неудача, это испытание. От сильной душевной боли рождается поэзия». В 1931 году Пришвин предпринимает поездку на Дальний Восток. 3 месяца бродил он там по тайге и сопкам и привез новую повесть «Жень-Шень» или «Корень жизни», которая вывела его из беды. Как раз к этому моменту был ликвидирован РАП. Настроения в критике изменились. Повесть была принята единодушно, потом переведена на многие языки и пошла странствовать по свету. В повести мы встречаем художественно притворенными обе основные темы Пришвина: неосуществленную любовь к единственной возлюбленной и общее делание правды всеми людьми на земле. Повесть «Жень-Шень» ведет в глубину общечеловеческой жизни, в соединенность ее с природой, с жизнью всего космоса. Автор находит особый тон ненавязчивого, доверительного общения с читателем, предоставляя ему делать свои догадки и поиски. Все лирические и философские темы закреплены в повести вполне реалистическим сюжетом об организации оленьего питомника. В повести «Жень-Шень» Пришвин, подобно ученому-геологу или археологу, роет глубже и глубже, углубляясь в природу. Он тем самым углубляется в человеческую душу, не проводя, в сущности, между тем и другим, резкой разделяющей линии или границы. Например, камень, лежащий на берегу океана, для писателя это одновременно и сердце человека. Об этом камне сердце целая маленькая поэма. Самка оленя, она же и образ любимой женщины. Через всю повесть проходит поэма о целомудренном служении прекрасному, о поэзии в любви. Слитный говор ручьев — это голоса всех живших и живущих, соединенные в едином творчестве космическим движением жизни. Следует сказать и об особом музыкальном начале повести. Мы наблюдаем, как концентрическими кругами развиваются центральные темы, приобретая все больше и большее звучание. Это напоминает симфонию. Так осуществляется в повести мысль Пришвина о родстве всех искусств. Нарастание смыслового звучания, как двойное зрение, поведет отныне Пришвина к созданию своей собственной формы, формы сказки о правде. И что существенно, сказка не уводит нас от правды, от реального в мир произвольной фантазии. Сказка лишь углубляет понимание, указывает на незамеченное, в конечном счете открывает прекрасное, то есть поэзию жизни, ожидающую себе защиты и оправдания временем. Смотрите ниже, страница 333. Пришвин запишет много позже, в 1950 году. Мы на пороге какого-то нового этического сознания. Но каждому из нас больше всего надо бояться подчинения. Первое — сверхразуму, рацио тотум, и второе — безответственной мистике. Путь, открытый повестью «Жень-Шень», завершается в самом конце жизни Пришвина повестью «Корабельная чаща», в которой писатель, уходя, оставляет нам завет: «Не гонитесь поодиночке за счастьем, гонитесь дружно за правдой». В «Жень-Шене» открыто поставлена впервые, и это накануне мировой войны, еще одна центральная пришвинская тема — «Братство народов». Она воплощена в сотрудничестве двух друзей, рассказчика, бывшего русского солдата, и друга его, искателя корня жизни китайца Лувена. Так продолжается в зрелом художнике развитие его юношеской темы. Это был не я, а мы, друзья, мои близкие, и от них, как лучи, пролетарии всех стран.